И тут я поклялась великой клятвой, что непременно совершу блуд с грязнейшим и нечистоплотнейшим из людей. И в тот день, когда евнух схватил тебя, было 4 дня, как я искала по городу кого-нибудь, кто был бы таков, и не нашла никого грязней и нечистоплотней тебя. И я позвала тебя. И было то, что было по приговору Аллаха над нами, и я освободилась от клятвы, которую дала. И потом она сказала мне: «А когда мой муж еще раз падет на девушку и будет лежать с нею, я снова призову тебя для того, что у тебя со мной было». И когда я услышал от нее эти речи, и она метнула мне в сердце стрелы своих глаз, мои слезы так потекли, что поранили мне очи. И я произнес слова поэта: «Поцелуй меня с левой руки 10 раз, знай над правой ее превосходство, ибо левой рукою смывала ты грязь, не гнушаясь ни срама, ни скотства». И после этого она велела мне уходить от нее, и мне досталось от нее 400 мискалей золота, и я расходую их. И я пришел сюда помолиться Аллаху, слава ему и величие, чтобы ее муж еще раз вернулся к невольнице. Быть может, и я вернусь тогда к тому, что было. И, услышав рассказ этого человека, начальник паломничества отпустил его и сказал присутствующим: «Ради Аллаха молитесь за него, ему простительно».